Глава 23. Овод сосредоточенно колдовал над кучей аппаратуры, а я потихоньку начинал впадать в панику, разглядывая увешанную мониторами стену нашего автобуса. По мере перехвата сигналов с новых камер, они один за другим оживали, превращаясь в киберпанковскую инсталляцию, пестрящую самыми разными видами, расположенной за углом площади. Казалось совершенно невозможным углядеть в этом мельтешении одного единственного человека. Ну вот. Овод отполз назад и сел рядом со мной, рассматривая полученный результат. «Можешь приступать». «Ты рехнулся?» — в отчаянии воскликнул я. «Это бессмысленная трата времени. У меня уже в глазах рябит». «Не надо так кричать». Он похлопал меня по плечу. «Я шучу». «Но это же в самом деле абсолютно нереально. Даже хуже, чем искать иголку в стогу сена. Не волнуйся ты так. Я же не идиот и не собираюсь требовать от тебя невозможного. Что ты предлагаешь? Попробуем сузить поле для поисков». «Было бы неплохо, но как?» «Давай шевелить мозгами». Овод подобрал с пола планшет и вызвал чистую страницу. «Вот наша староконная площадь». Несколькими быстрыми росчерками он схематично изобразил план окрестностей с прилегающими улицами. Прямоугольник в верхней части рисунка обозначал сцену. Перед ним Овод нарисовал небольшой красный овал. «Это вип-зона», — пояснил он. «Все те, на кого может покуситься хирург, будут находиться здесь». Он указал на один из экранов, где в это время полицейский с собакой осматривал места для почетных гостей. «Нам туда ни за что не пробраться», — заметил я. «Верно», — согласился Овод. «Остается надеяться, что и хирургу это будет не так-то просто. Скорее всего, он, как и в предыдущих случаях, сам туда не полезет, а будет загребать жар чужими руками». «Зашлет туда своих людей? Как?» «Маловероятно. Думаю, он постарается запрограммировать кого-нибудь из тех, кто будет туда проходить». А для этого ему придется находиться рядом с проходом, ведущим в вип-зону. Овод добавил в схему еще несколько деталей. «Попасть сюда можно с двух сторон». Он нарисовал пару стрелок. «Правый проход предназначен для обслуживающего персонала, а все гости будут заходить слева. Они будут идти по ковровой дорожке от своих лимузинов сквозь плотный строй охраны, журналистов и поклонников». «Самое подходящее место для того, чтобы подстеречь жертву». «Нам с тобой и туда не пробраться», — скептически пробормотал я. «Нашим физиономиям свежий воздух сейчас вообще противопоказан. Когда начнется суматоха, на наши физиономии уже никто не будет обращать внимания». «Ты имеешь в виду суматоху после...» «Ага. Я почему-то думал, что мы попытаемся покушение предотвратить». «С чего ты это взял?» — несколько театрально удивился Овод. «Наша основная задача — вычислить и поймать хирурга. Остальное — как получится». «Ну да, я понял». И мне вдруг стало удивительно тоскливо. «Ловим на живца, да?» «Вроде того». «Вот дерьмо». «Боже мой!» — всплеснул руками Овод. «Да кем ты себя возомнил? Спасителем мира?» «Нам молиться надо, чтобы мы смогли хоть что-нибудь рассмотреть, хоть что-то понять. Мы с тобой при всем желании банально не успеем ничего предпринять, даже если будем знать, кто виноват и что делать. Наша беспомощность меня не радует так же, как и тебя, но не надо на этом зацикливаться. У нас своя работа, у службы безопасности своя». У них спасение мира получится лучше. Не забывай, что каждого из корректоров охраняет личный перфект. И будем надеяться, что случись какая неприятность, они окажутся на высоте. Главное, чтобы ничего не случилось с Сашкой Сатаром. Но у него есть Игорь, и это обнадеживает. «Будем надеяться», — обреченно вздохнул я. «Рисуй дальше. К сожалению, камеры слежения дают нам только общие планы. В принципе, я могу перехватить управляющий сигнал и навести камеру на интересующий меня объект, но мои манипуляции могут быть замечены. Поэтому мы прибережем данный вариант на самый крайний случай». Овод постучал пальцем по рисунку. «Однако в любой ситуации можно отыскать свои плюсы. Все прибывающие звезды окажутся под пристальным вниманием огромного числа журналюк и корреспондентов. А потому в крупных планах у нас недостатка не будет. И если хирург там, то он обязан попасться нам на глаза. Что ж, снова вздохнул я. Будем посмотреть. Рамиль Хасимович, я слушаю. Мы получили результаты генетической экспертизы останков, найденных в сгоревшем здании на набережной. Отлично. Рамиль рывком выпрямился в кресле. Что в итоге? Если вкратце, то это не Овоцев и не Лоскутин. Оба мимо. Он раздосадованно хлопнул ладонью по столу. Как и следовало ожидать. Заключение у тебя на руках? Наш человек уже везет его сюда. Хорошо. Я хочу взглянуть на него. Так что занеси его мне, как только сможешь. Обязательно. И что? Есть еще кое-что. Что именно? Я бы хотел, чтобы вы взглянули сами. У меня не так много времени. Рамиль бросил озабоченный взгляд на часы. Скоро начнется концерт на Староконной. Думаю, будет лучше, если вы подойдете сейчас. До концерта. Ладно, уже спускаюсь. Закончив разговор, Рамиль несколько секунд обдумывал сложившуюся ситуацию, после чего еще раз хлопнул по столу и, поднявшись, направился в аналитический отдел службы безопасности. Отдел этот являлся предметом его особой гордости. Не надобно большего ума для того, чтобы свести в одно место доступ чуть ли не ко всей существующей информации, пусть даже с использованием крайне сомнительных с точки зрения закона методов. Прослушка телефонных разговоров, отслеживание банковских платежей, перехват радиопереговоров и сигналов с камер видеонаблюдения. Организовать все это было под силу практически любой более-менее приличной охранной фирме. Куда сложнее набрать команду толковых людей, умеющих управляться с полученным водопадом информации. И уже один только Бог знает, чего стоило Рамилю научить их добиваться результата. Сам он преимущественно имел дело с людьми, а вот собранные им специалисты больше общались с техникой, поэтому иногда казалось, что он и они разговаривали на совершенно разных языках, хотя и использовали при этом одни и те же слова. Чтобы избежать недопонимания и свести к минимуму потерю времени, Рамиль пользовался услугами переводчика, в роли которого выступал руководитель отдела Егор, умевший сносно изъясняться на обоих языках. «Всем привет!» — поздоровался он, захлопнув за собой тяжелую стальную дверь. «Что у нас стряслось?» От взгляда Рамиля не укрылось, что на некоторых столах стояли пивные банки, а на одном из мониторов мельтешили обнаженные тела, но он ничего не сказал. Он как раз скорее забеспокоился бы, ничего такого не обнаружив. «Мы проанализировали записи камер видеонаблюдения со всех точек, на которые вы нам указали». Егор поднялся ему навстречу и жестом пригласил подойти к мониторам. «Главным образом мы исследовали район набережной и окрестности 14-й больницы». «Все верно», — кивнул Рамиль. «Что-то накопали?» «Ну», — протянул Егор, почесав бритую голову, — «это было непросто. Сначала мы анализировали попавшие в кадр лица, отыскивая хоть какие-то корреляции с учетом возможности использования париков, грима и так далее. Результат? Нулевой», — вздохнул Егор. «Потом мы переключились на автомобили. Во-первых, мы...» «Короче», — оборвал его Рамиль, «зная, что тот может красоваться бесконечно». «Что вы нашли, Рамиль Хасимович?» — произнес начальник отдела чуть ли не обиженно. «Вы предлагаете мне утрамбовать поэму в одно четверостишье?» «Нет, в хокку». «Понял, попробую». Уяснив, что Рамиль настроен серьезно, Егор прокашлялся и продолжил. «Мы вычислили одну подозрительную машину, которая появлялась и там, и там». «Ведь можешь же, когда захочешь», — усмехнулся Рамиль. «А вот теперь выкладывай подробности. Что за машина и что в ней подозрительного?» «Скорая помощь». Егор указал на один из мониторов, где застыла мутноватая картинка. А подозрительно в ней следующее. В то утро, когда прогремел взрыв на набережной, на ней были номера, приписанные к 24-й больнице, которая и высылала машины на место происшествия. Однако, в соответствии с журналом, машина с этим номером в то же время выезжала по совсем другому вызову. Мы проверили, она действительно туда выезжала. У человека случился гипертонический криз. Но не могла же она находиться в двух местах одновременно, верно? Согласен, кивнул Рамиль. А что вы нашли в 14-й больнице? В те дни, на которые вы обратили наше внимание, она находилась во дворе больницы, на стоянке. Егор переместился к другому монитору. Номера и в этот раз были правильные, от 14-й больницы. Вот только по документам машина с таким номером проходила в это время ремонт в гараже. А вы уверены, что в обоих случаях мы имеем дело с одной и той же машиной? Не вижу оснований сомневаться в этом. Тем более, что у машины имеется особая примета. Разбит один из плафонов сигнала на крыше. Ну что ж, Рамиль еще раз сличил картинки на мониторах. Уже что-то. Еще одно подтверждение моих подозрений. Однако никакой новой информации это нам не дает. Теперь надо просеять записи всех камер с прилежащих улиц и далее по пути их следования. Где Овод уже успел побывать, я и так знаю. Куда больше меня интересует вопрос, где он сейчас. «А я вам скажу», — заявил вдруг Егор, расплываясь в довольной ухмылке. «Что?» — Рамиль чуть не подпрыгнул. «Где?» «Вот, пожалуйста». Начальник отдела подтолкнул его к следующему монитору. «Извольте взглянуть». Комментарии были излишни. Все та же скорая помощь с разбитым плафоном мирно стояла, припаркованная около тротуара. Мимо неспешно проходили пешеходы, а таймер в углу экрана свидетельствовал о том, что все это происходит прямо сейчас. «Так-так-так», — пробормотал Рамиль. «Номера проверили?» «Не стоит беспокойства. Номера те же самые, что и в 14-й больнице. Оригинал все еще в ремонте». «Отлично, отлично!» Рамиль наклонился вперед, рассматривая изображение. «Увеличка!» «Я бы предпочел без особой необходимости не вмешиваться в работу сети», — покачал головой Егор. «Нас могут засечь». «Плевать! Слишком крупная рыба попалась в нашей сети, чтобы отвлекаться на всякие мелочи. Если что, я потом разберусь. Увеличивай». По команде одного из операторов картинка на мониторе начала расти, вскоре заполнив уже весь экран. Но Рамиль требовал большего. «Стоп! Достаточно», — сказал он наконец и постучал пальцем по экрану. «Я хотел рассеять последние сомнения». «Что там еще?» — Егор придвинулся ближе. «Это не разбитый плафон, а замаскированная телекамера плюс антенна широкодиапазонного пеленгатора, который настоящей скорой без надобности». Рамиль щелкнул пальцами. «Птичка попалась. Вызывайте группу захвата. Кстати, где это место находится?» «В одном из переулков, примыкающих к Староконной площади». «Где-где?» Голос Рамиля вдруг упал чуть ли не до загробного рокота. Он медленно, будто с трудом, повернул голову и уставился на начальника отдела. «Что ты сказал?» Умом Егор понимал, что его вины в случившемся нет, но от этого было не легче. «Стоп! Отмена!» — крикнул Рамиль, обращаясь к оператору, уже собиравшемуся звонить в силовое подразделение. «Только не там и только не сейчас. Проклятие!» Он потер лоб, лихорадочно соображая. «Пусть пока ограничится наблюдением и перекроют все возможные пути отступления, но никаких активных действий не предпринимают без моей команды». «Черт! Вот часто действует на грани фола, но сегодня он превзошел самого себя». «Принято», — доложил оператор через несколько секунд. «Они выведут на позиции оперативную группу, которая дежурит сейчас на концерте. Ребята все в штатском, так что смогут быстро организовать скрытые наблюдения». «Хорошо. О любом чихе пусть немедленно докладывают лично мне». «А что нам-то делать?» — поинтересовался Егор. «Напрягать все свои аналитические силы». Рамиль снова повернулся к нему. «Овод похитил Олега, ошивается вокруг контуженного хирурга, а теперь торчит здесь. Какая связь между этими событиями? Что он ищет? Какие цели преследует? Вряд ли он приехал сюда лишь для того, чтобы посмотреть на выступления любимых артистов. Его не интересует шоу-бизнес. Раздраженно тряхнул головой Рамиль. Собственный бизнес Овода, как правило, связан с неприятностями. С очень крупными неприятностями.